Напоминаю, что это проект «Открытая библиотека. Диалоги». У нас в гостях сегодня принято, наверное, представлять из гостей из Москвы. Александр Андреевич Проханов, писатель, историк, публицист. Не историк, писатель. Писатель. Борис Григорьевич Кипнис, историк. Историк. Да. Петербург. А, тема наша «Турецкий гамбит». Я думаю, что... Крымский вообще. Спасибо. Пожалуйста. Наша тема «Крымский гамбит». И я думаю, что вы сойдетесь в одном, что Крым теперь наш. Правильно? Было бы глупо отрицать, что Крым сейчас не находится в составе России. И тогда... Крым теперь не их. И тогда, наверное, давайте я отодвинусь, чтобы вам было проще разговаривать друг с другом, потому что диалог подразумевает не через меня говорить, а друг с другом. Хорошо. Хорошо ли это или плохо в большой исторической перспективе то, что Крым теперь наш? Кто первый начнет? В 91-м году русскому народу была нанесена страшная травма. Жесточайшая и смертельная. У русских отняли их великое государство. Русский народ рассекли на части, и 30 миллионов русских вышвырнули за пределы оставшейся России. У русских отняли его многовековую державную имперскую работу. Русских оставили без работы. У русских отняли их великую советскую техносферу. У них отняли свою историю и культуру. Потому что победители в 91-м году говорили, что русская история – это сплошной тупик. Это сплошные виселицы казни. Все русские вожди и цари – это дегенераты и палачи. Что нужно перекодировать русский народ. Что это тупиковый, нерентабельный народ. Русским говорили, что русский – это синоним фашизма. Крым вернул русским ощущение народа, творящего свою историю. Крым русский, Крым населен русскими. Крым вернулся в русское лоно. И вы понимаете, что вот эта депрессивность, которая сопутствовала русским людям, кончилась с приходом Крыма обратно в свое лоно. Началось восхождение русского солнца. Русская история опять стала формироваться и читаться по крымскому времени. Это один из аспектов. Борис Григорьевич. Спасибо. Исходя из тезиса уважаемого оппонента, русскому народу действительно была нанесена, равно как и всем народам, населяющим нашу огромную страну, тяжелейшая физическая, нравственная, социальная, экономическая травма в 1917 году. И с этого года мы испытываем этот посттравматический синдром по сей день. Крым является одним из проявлений этого синдрома. Здесь надо понимать, что существуют два вида права. Международное право и право народов. Они, в принципе, достаточно известны специалистам, но неизвестны народу. Международное право признает юридическую преемственность политической власти, сменяющей друг друга на территории данного государства. Нравится это кому-либо, либо не нравится, никакой политической преемственности, то есть законности перехода власти в 1917 году не произошло. Таким образом, до сегодня, если действительно придерживаться норм права, а не произвола, власть на территории нашей страны в известном смысле ущербна и напоминает власть самозванцев, сменявшихся во время смутного времени. С точки зрения права народов, Борис Григорьевич, давайте не будем бросать неприятных эпитетов, я ведь тоже могу их применить. Зачем? Давайте, я готов, слышу любые неприятные эпитеты. Ваша речь грешит огромным количеством неточностей и предвзятостей. Точно так же, как ваша. Не надо бросать упреки. Давайте-ка поговорим. Это у нас диалог, а не изнурительный монолог. Значит, изнурительный монолог нам еще предстоит. Тогда положите микрофон и послушайте. Позвольте мне закончить. 3 секунды на завершение вашего монолога. Нет, вы не хозяин здесь, чтобы давать мне 3 секунды или 3 минуты. Я хозяин этой темы, как и вы. Нет. Итак, вперед. У вас диалог все-таки. Не командуйте, пожалуйста. Смотрите, у вас диалог, Борис Григорьевич, давайте... Я заканчиваю. Получалось, что Александр Андреевич мало сказал, а вы много. Я заканчиваю. Давайте. Каждый говорит по своему разумению. Это нехорошо так поступать. Ну, коллега сам напрашивается. Так вот, право народов здесь вообще не учитывается на территории Крыма. Крымский народ, он полиэтничен. Он состоит из четырех этносов в основном. Но главному этносу в 1944-45 годах был нанесен тяжелейший удар. Выселение, объявление врагом народом, которое, кстати говоря, юридически до сих пор не снято с татарского народа Крыма. Мы надеемся, что власти России, в отличие от самозванных властей Украины, которые точно не являются легитимными, незаконная сейчас власть в Киеве, вернут народу Крыма его права, то есть признают его невинно пострадавшим. Признали исходя... уже? Нет, еще не признали. Закон только отдан на рассмотрение, дальше подпись президента. Не торопитесь. Я уверен, что президент его подпишет. Вот это у меня не вызывает никаких сомнений. Так а в чем же проблема тогда? Юридические нормы надо соблюдать, и они становятся только тогда фактом, когда все печати и подписи на документе есть. Сейчас еще этого пока, к сожалению, нет. Мы ждем. Погодите, пожалуйста, а вот из вашего рассказа складывается ощущение, что тот Крым, который, как мы говорим, теперь наш, это совсем не тот Крым, который был наш до 17-го года. Совершенно правильно. Так может, нам и не надо? Нет, нам он нужен. Об этом я буду говорить после того, как предоставлю возможность ответить мне и уличить меня в неточности, как было сказано, уважаемому оппоненту. Передаю вам слово. Помните, что это диалог, вы должны любить друг друга. Вы знаете, вы не сказали, что в свое время Крымом владели хазары, и они тоже имеют право на крымское существование. Хазары в Крыму не жили. Вы не сказали, что в какой-то момент времени Крым подпал под юрисдикцию Третьего Рейха, и у них тоже есть на это права. Нет, нету прав, и вы это прекрасно знаете. Повторяю, что Крым переходил из рук в руки на протяжении нескольких тысячелетий. Там была Мутаракань. Мутаракань была на другом берегу. На другом берегу кого? Керченского пролива. Что вы говорите? Тимутараканские лодки плавали вдоль всего Крымского побережья. В вашем сознании, ну, да. Нет, но Мутаракань находилась на Кубанском берегу Керченского пролива. Повторяю, все огромные исторические пласты, они намыты на Крым. И заниматься правовой эквилибристикой бессмысленно. Наряду с правовыми эквилибристическими вымышлениями есть право исторического доминирования, есть право больших батальонов. А вот это фашизм. Есть право сильной Америки диктовать Советскому Союзу и потом России свои права. И есть право России, которая сбрасывает в себя американское иго, выходить из-под этого контроля и соединять политическое иго русский народ. Повторяю, апология вот этого изнурительного, путанного представления о современной истории, она на руку врагу. Потому что антисоветизм, который брызжет из моего оппонента, он брызжет, как вот вода из сыра, из брынзы. Он лишает нас права и возможности судить об истории реальной. Сразу узнаешь русская история, лексику русская история, русская история. Вопреки на этот клёкот, говорю вам, русская история – это история нескольких империй. Это история первой империи Киевско-Новгородской. Это история второй империи Московского царства. Это история третьей империи Великой Романовской империи. Это история четвертой Сталинской Красной империи. Каждая из этих империй кончалась крахом и производила определенную травматическую рану русскому народу. И эта травма в 18-17 году, это не была травма, нанесенная большевикам. Это была травма завершения Романовской империи. Поэтому большевики восстановили имперское пространство. Ложь. Ложь звучит с правой стороны от меня. Причем это тонкая статистическая ложь. Большевики восстановили имперское пространство. Неправда. Большевики сбросили со своего исторического сознания вот этот бред, который мы сейчас слышим. Это правда. Большевики, тем самым большевики одержали великую народа. Победу 45-го года. Спасли, а вот, сейчас он спасли, начинает примазываться спасли, к победе нашего спасли народа. Спасли остатки вот этих представлений о русской истории. Большевики создали великое государство. Пожалуйста, только вот и диссиденты, запутавшие русский народ во всех этих бредах, они сломали Великую Красную империю и отдали на растерзание Западу не только Крым, но и Белоруссию, но и всю Украину, но и великие северные казахстанские русские степи. И теперь, когда Крым перешел под юрисдикцию России, они тайно своей ядовитой, кислотной энергией пытаются растворить эту победу в русском сознании. Этому не бывать. Александр Ильич, ну, простите, просто меня немного смутило, конечно, наличие американского ига. Я, может, и плохо знаю историю, но американцев там точно, по-моему, не было. Где? В Крыму. Американцы были в Кремле, вот в чем самое главное. Назовите пофамильно. Фамилии американцев? Да, бывших в Кремле, управлявших Россией. А самый страшный американец, да, который побывал в Кремле, Ельцин, который по существу осуществил план Барбаросса, воспроизведев весь гитлеровский план расчленения и уничтожения великой русской советской территории. Рядом с ним находился американец Козырев, который не считал, что в России есть свои национальные интересы. Американец Чубайс, который разрушил великую русскую техносферу. Так, понятно. Это, в общем, более-менее понятно. Теперь, значит, когда Крым... Вот это... Нет, очень интересно. Да ради бога, учитесь, пока есть время. Я стараюсь, конечно, учиться. Здесь уже... Записывайте, если можно. Ну, конечно, дорогой мой. Я постараюсь. Слушайте, вы такие взрослые запомнить. И уважаемые люди. Давайте мы не будем как в школе все-таки. Ну я так скажу, пока а что прилично. Итак... Итак, вот этот Крым, который нам, вы только что говорили о крахе всяких великих империй, может быть, этот Крым нас и увлечет в ту пучину, когда мы не сможем экономически справиться с еще одной территорией, где не все славно? Знаете, экономические мотивации хороши для кудринской вот этой вот школы. У народа нет экономической мотивации. Ну, не самая плохая школа, кстати. Имейте в виду, вы в Петербурге. Это чудовищная школа, которая затолкала нас в мошонку американской экономики. Очень кудринская школа, выражение. Она чудовищная. Повторяю, мотивации для народа экономически являются, ну, если не последними, то предпоследними. У народа другие мотивации. У народа есть другие священные, более возвышенные цели. Кстати. Ну, священную цель на хлеб не намажешь. Кстати. Проблема, и ей не обезболишься, когда болеешь. Проблема безопасности, она вот не оценивается. Меня меньше всего волнует. Меньше всего? Да. Проблема безопасности? Да. Тогда вы уже по существу под игом. Меня эта проблема волнует с 91 года, когда у России отняли ее безопасность, ее суверенитет. Возвращение Крыма, возвращение мощной Севастопольской военно-морской базы, возвращение этого геополитического плацдарма обеспечивает нам безопасность и прикрывает наш фланг. Да здравствует присоединение Крыма. А, Борис Григорьевич, кому мы собираемся грозить из Крыма, и каким образом это сильно влияет на нашу безопасность в положительную сторону? Я думаю, что Россия никому из Крыма грозить не собирается. А вот то, что приобретение Крыма действительно очень сильно влияет на безопасность России, но, к сожалению, не в том виде, в котором представляет это уважаемый оппонент. Вот тут я должен высказаться. Попрошу меня не прерывать. Надо... учиться мыслить перспективно. И, если хотите, геополитически. Представьте себе, очень было бы хорошо, карту сейчас Украины и России, и тем более Крыма. И вы многое тогда поймете. Само по себе приобретение Крыма проблему безопасности России не решает. По одной простой причине. Полуостров – изолированное пространство. Все могут представить себе карту Украины, Крыма и России. Уже хорошо. Вчера прекращена подача воды из Днепра. То есть началась экономическая война. Подача пока что другим способом достаточного количества воды, как вы понимаете, не разработана. Крымчане, конечно, сейчас будут использовать свои запасы воды, артезианские линзы. Но я боюсь, что этого не будет хватать для сельского хозяйства. Следовательно, встает вопрос о снабжении Крыма продовольствием. Исторически всегда Крым сам по себе был важен только лишь как ключ ко всему Черному морю. Но без обладания сопредельными территориями на побережье Северного моря обладание самим полуостровом бесполезно. Само государство, Крымское ханство, владело степями от Мариуполя до устья Днепра. До устья Южного Буга, хочу вам это заметить. И снабжалось за счет ресурсов Северной Таврии, так называемой. Кстати говоря, выступление белых войск из Крыма в конце мая 2020 года было объясняемо именно тем, что ресурсов Крыма для прокормления его населения совершенно недостаточно. Следовательно, чтобы удерживать Крым и развить Черноморский флот, который сейчас не способен, к сожалению, защитить наших берегов. А под защитой берегов я на самом деле разумею, что Черноморский флот должен быть так силен, чтобы прикрывать периметр Македонии, Эпир, это Западная Греция, остров Крит и остров Кипр. Ибо лучшая система обороны этого движения вперед. То есть полностью перекрывать своими мощностями Анатолийский полуостров, современную Турцию. Такой задачей Черноморский флот, в том состоянии, до которого он доведен за эти 24 года, не способен. Для того, чтобы удержать Крым, естественно, необходимо обладать той частью Украины, которая прилегает с севера к Крыму. Вот сейчас вы видите, как референдум и фактическое присоединение Крыма к России усилило движение русскоговорящего и русскокультурного населения востока и юго-востока Украины пока к автономии. Но никто не может гарантировать, что произойдет, если незаконное правительство в Киеве действительно начнет широкомасштабно не только вокруг одного бедного Славянска применять военную силу. Сейчас, только сейчас, действительно конфликт начинает осознаваться. Если там прольется кровь тех, кто не хочет подчиняться незаконному киевскому правительству, то у России, сделавшей уже очень смелый, но одновременно очень рискованный шаг присоединить к себе Крым, появляется обязанность повторить это в восточных областях Украины. Я думаю, ни для кого не секрет, как называется подобный шаг. И вот тогда начнется то, что не будет прикрыто никакими патетическими заявлениями. И вот тогда ни о каких уже просто санкциях речь не пойдет. Это вовсе не значит, что я боюсь американцев, Европейского Союза. Я просто стараюсь трезво смотреть на эту ситуацию. Когда говорят о миссии русского народа, я думаю, что миссия русского народа в первую очередь жить достойно у себя на родине, к сожалению, обрубленной в 91-м году и искоряживаемой до сегодня с 1917-го. Нравится это кому-то или не нравится? Я даже не хочу разбирать тезис о преемственности империи. Бред. Вот я вас предупреждаю сейчас, как человек, который 35 лет занимается историей войн, военного искусства, военного дела. Мы сползаем время к войне. Нравится нам это или нет? Александр Андреевич, действительно, что-то очень страшно, и даже те россияне, которые искренне радуются за Крым, все равно, я думаю, что вряд ли обрадуются войне. А вы? Я представляю, если бы рядом с Екатериной Великой были такие советники, как мой оппонент. Интересно, кому сейчас принадлежал Крым? Я представляю, что такие будет. Советники я были, и она с ними советовала. Я представляю, что будет, когда к России присоединится юго-восток Украины. А какой, как он присоединится? Какое количество воронья слетится на это присоединение и будет каркать о том, что война неизбежна и что это экономически нецелесообразно. Крым в том виде, в каком он существует, конечно же, это жалкий обрубок великой Красной империи. Крым в ближайшее время с его севастопольской базой будет восстановлен как геополитический форпост, потому что все корабли, которые заложены сегодня на верфях, в том числе и на северо-западных верфях, они пойдут на усиление этой группировки. Как они попадут в Черное море? Демагог несчастный. Вы что, географии не знаете? Вы что, с политикой не знакомы? Подождите. Он хочет. Вот ему нравится вот сейчас так говорить. Вот смотрите, он не жалеет русский корабли, народ, он жалеет себя. Эти корабли себя никогда не попадут в Неву. Эти корабли никогда не обогнут Африку. Эти корабли никогда не пойдут через Босфор и Дарданеллы. Потому что вы правы, нет этих Босфоров, нет этих Дарданелл. Есть ваша маленькая мелкая лужа, в которой вы плещетесь, как утка, беспомощная и антиимперская. Поэтому Крым это есть еще только начало. Крым это начало. Действительно, блокада Крыма возможна, но я помню блокаду Ленинграда, она тоже была прорвана в свое время, и есть сегодняшние либералы, похожие на моего оппонента, которые говорили, что не надо было держать эту блокаду, русский народ должен жить достойно даже на той территории, которую ему оставят нацисты, русский народ живет, не надо меня русский приплетать народ, русский народ живет достойно там, где не надо меня приплетать нога русского солдата. Не надо, дорогой оппонент, ослаблять волю русского народа своими изнурительными профессорскими бреднями. Степень уважения к оппоненту понятна. Профессорские не могут быть бредни, но это неправильно. Почему? Даже Маяковский, имя которого носит ваша библиотека, сказал: профессор, уберите очки, велосипед, сказал он. Судьба Маяковского была глубоко трагической. Так вот, о войне. Судьба вашей библиотеки, которая носит это имя, тоже может стать глубоко трагичной. Разделяйте судьбу кумира, имя которого вы носите. Вы угрожаете? Я вас предостерегаю. Когда вы прибегнете к моей помощи, я приду к вам на помощь. Спасибо, Александр Ильич. Вместе с Крымским флотом. Александр Ильич, так вот, из юмора серьезное. Вы действительно хотите войны? Я не могу в это поверить. Ну, конечно, я хочу мировую войну. Я хочу, чтобы все атомные бомбы были сброшены на землю, чтобы все было взорвано и превратилось в пепел. Я хочу, чтобы среди этого ада уцелел только один мой оппонент. Единственное, в чем нельзя отдать, не отдать должного, это есть мрачное чувство юмора. Немцы говорят, это гальген юмор, юмор висельник. Не, ну у вас всегда была, правда, образная речь прекрасная. Итак. Я боюсь войны. Какое вы знание немецкого войны? Языка? Вы наводит на мысль, вы не тайный ли агент Германии здесь? А вы чеченской войны боялись? Боялась. А почему же там и воевали в этой чеченской каше? Подождите, это я вас здесь спрашиваю. Вот очень интересно, мы воевали, мы пахали, вы там были? Вы воевали с оружием в руках? Итак, дорогой оппонент, я могу вам показать награду за участие в войне в двух чеченских войнах. Каким вы, образом? В то время, когда вы расклевали, когда вы расклевали ленинградское студенчество, я воевал на этих двух войнах. Каким образом вы воевали в вашем возрасте? Расскажите. На двух чеченских войнах? Да, каким образом вы воевали? Вы знаете, что есть такое оружие АКМ? Вы да. слышали об этом? Я даже стрелял из него. Наверное, в меня. Ну, зачем в вас? В американцев, предполагаемого противника, когда защищал 2 года подряд мирное небо нашей Родины, в ракетных войсках стратегического назначения. Так вы из АКМ защищали наши нет, ракеты. Нет, дорогой мой, я защищал их от предполагаемых десантов противника. А, так вы были в стройбате, понятно. Нет, батенька, в стройбате, по вашему мышлению, судя по всему, все-таки стройбатенька это и есть, стройбат, стройбатенька. Нет. Послушайте, почему у вас диалог с ним превращается в взаимное оскорбление? Вы можете мне назвать... Да почему мы любим друг друга? Я прямо, находясь между вами... Я уклоняюсь от подобного рода любви. Нет, находясь между вами, я прямо истлеваю вашей любви. Господин профессор, это моя еда. Я вкушаю ее. Боже мой, он еще не мало того, что он фашист, он еще и каннибал. А разве вы человек? До этой минуты никто не ставил этого под сомнение. Кто-нибудь... Хотя... Вот теперь это вышло на поверхность. Понятно. То есть вы Господь Бог. Блестящие, нет, остроумные. Нет, нет. Ну вы определяете, кто перед вами. Пришли поговорить про Крым, называется. Так вот, может ли Крым явиться действительно причиной большой войны между соседствующими государствами? Американцы сказали уже, что они не будут вмешиваться в дела Украины военными способами. Они сказали это и дали нам карт-бланш. Неправда. Это правда. Это неправда. Вы не читаете газет. Нет, дорогой. Последняя газета, которую вы читали, это «Пионерская правда» 91 года. Обратите внимание, он все время оскорбляет. А когда я вставляю небольшие шпильки, меня начинают говорить, что я веду себя неэтично. Ведите, как хотите. Хорошо, Борис Григорьевич. Нет, ваш... Я стараюсь себя вести, как положено, Петербург. Да оставьте вы друг друга в покое, поговорите по про Крым. Крайней мере. Борис Григорьевич, ваша точка зрения. Я уже сказал. Мы на пороге войны, и чем эта война может нам грозить? Я уже сказал. Если наши войска будут вынуждены перейти восточные границы Украины, чтобы защитить ту часть населения этой страны, которая не хочет себя идентифицировать с киевским правительством, никакие карт-бланши, которых нет на самом деле, и никакие уговоры по граживанию пальцем, их больше не станет. Это будет повод для развертывания крупномасштабного конфликта, именуемого война. Нравится нам это или не нравится? Это ложь и это бред. Ну вот, видите. А когда это начнется, пошлют наших солдат, а потом объявят мобилизацию, пошлют нашу молодежь. А господин Проханов будет неизвестным образом нам защищать Россию. Пугайте нас войной. Если бы я пугал, пугаете вы. Я говорю только то, что может произойти. Моя работа такая. А ваша иллюзия, вот ваша мечта об империи, о возвращении этой огромной империи, стоит ли она действительно такого количества человеческих жизней? Каких называет господин профессор? Да он меня называл ни одного количества. Которое может быть нами потеряно в возможной войне. И, друзья мои, если для защиты Сибири или для защиты Арктики, которые хотят нас отторгнуть, потребуется энное количество жизней, то, конечно же, мы не можем пожертвовать ни одним солдатом. Пусть лучше Сибирь отходит к врагу. И Курилы, и Арктика. Армия создана для того, чтобы защищать национальные интересы страны. И этот пацифизм, который пытаются нам впарить, говоря о том, что у нас перед нами нет вообще врага и нет никаких опасностей, он только демобилизует наш народ. Оборонное сознание – это качество любого народа, готового отстаивать свой суверенитет. Нет, Бога ради, конечно, соглашайтесь. Просто я вас предупреждаю еще раз. Очень опасный демагог, понимаете? Демагог. Типичной воды. Да меня называли этим демагогом в 93-м, когда стреляли из танков по мне. Ну, по вам явно не стреляли. Да вам кажется. Посмотрите, я весь в пробоинах. Хотелось бы посмотреть следы ран. Борис Григорьевич. Кроме душевных. Еще раз повторяю. Это вы моя рана. Еще раз повторяю. Конечно, не надо опускаться до стиля нашего оппонента. Но он все время оскорбляет, он вызывает на ответ. Ну, опытный демагогический прием. А я тоже живой человек. Я еще раз повторяю. Так вот, с вашей... Оборона Сибири или Арктики – это дело святое. Это наша территория. И ее ни пяди никому отдать мы не отдадим. Все-таки у вас есть точки соприкосновения. Ну, посмотрите. Хотя бы здесь вы согласны. Да ни одной точки. Что вы согласны? Только но да наша еще территория раз это и Украина, и Казахстан. Подождите, остановимся на точке. Еще раз повторяю. Мне не хочется просто впадать в высокую патетику и повторять вот так, как мой оппонент. Я еще раз повторяю. Надо смотреть на вещи трезво. Если мы хотим воевать, мы должны себе отдать отчет в том, что нам придется воевать. Не сидеть вот здесь, а действительно воевать. То есть перенести страдания и лишения. Если наш народ готов, ну, я с народом. Я вовсе не собираюсь говорить, что вы делаете. Вперед, пойдем. Я-то, наверное, пойду сражаться. Господин Проханов с АКМом будет. Ну, простите, нехорошо, действительно, я согласен. Не надо вам уподобляться. Но я отчетливо себе представляю, какие жертвы понесет наш народ. Какие... Украина превратится в поле боя. Нравится коллеги, вам это или коллеги, не нравится? Вы понимаете, какие жертвы понес наш народ 91 года? Вы представляете себе, какое количество русских было вышвырнуто за пределы России? Опять демагогия. И сколько русских не родилось в нашей стране? В нашей стране за эти годы не родилось примерно... Мы потеряли 10 миллионов населения. И Александр теперь, Ильич, и теперь, теперь в этой обстановке нас пугают еще какими-то жертвами. Вы очнитесь, вы подсчитайте количество убитых ельцинистами и американцами нашей территории. Мы-то с вами выжили, а вот вокруг нас выжжена земля. Ельцин достойный, естественно, осуждения и суда, и наказания. И Кучма, и Шушкевич, и все прочие деятели 91-го года были высшими партократами, как теперь говорят, то есть высшими чинами руководства Коммунистической партии Советского Союза. Они сдали Советский Союз, они сдали своего лидера Горбачева, чтобы урвать себе личную власть. Увы, нам приходится понять, опять говорю, понять, не сердцем, сердце вопиет от того, что произошло, а умом, если мы действительно существа разумные, Homo sapiens, нам умом надо понять, что коммунистическая держава, во-первых, конечно, не была никакой коммунистической, в отличие от оппонента. Нет, не хочу его обижать. Маркс и Ленин, вот про это, вот, то, он, что построили, вот точно он их хочет обидеть, не думали, Маркс и не Ленина. Писали. Умные люди не обижаются. А давайте все-таки про экономику поговорим, Борис Григорьевич. Вот. Мы в состоянии потянуть Крым? Ну, если очень напряжемся, я думаю, конечно. Но еще раз говорю, вот у меня, честно признаюсь, никого я не пугаю. Вот я не истерик. Я просто никого не пугаю. Я говорю так, как должен говорить ученый. Нравится или не нравится его слушать. Буквально в течение месяца решится проблема. Понимаете? У нас на глазах. Нравится опять-таки нам это или нет. А ваш прогноз? И если начнется большой конфликт, я не хочу говорить хорошо всем известное слово, чтобы этого не накликать, наша экономика может не выдержать. С другой стороны, есть вариант. Но это необходимо, чтобы народ это осознал и сам пошел, как годы Великой Отечественной войны, совершил еще один подвиг. В данном случае подвиг великого самоограничения. То есть отказа от тех благ и преимуществ, которые дает мирное время. Вот тогда, когда враг чудовищно, жестоко вторгся в нашу землю и дошел до порога нашей горячо любимой столицы. Стоял здесь, под стенами нашего любимого Ленинграда. Тогда другого пути, если мы действительно любили нашу родину, а мой отец проливал на фронте за нее кровь, и вырос я на его рассказах про Великую Отечественную войну. Если мы ее тогда по-настоящему любили и понимали, другого исхода у нас нет. И мы согласились на все жертвы. И ленинградцы здесь умирали, понимая, что город наш сдать врагу нельзя. Лучше умереть, но не сдаться, не дать ему этого морального преимущества. Вот если наши люди готовы так же себя повести, а для этого они должны себя отдать отчет, что так себя вести придется. Знаете, с Богом, переходите границу Украины, спасайте наших братьев. Самоограничение советского народа началось не в 41-м году, когда враг, как вы говорите, вторгся на пределы нашей любимой родины. Значит, нацисты для вас не враг. Самоограничение советского народа началось с конца 20-х годов, когда Сталин стал строить оборонную индустрию. И тогда началось самоограничение нашего народа в предчувствии грандиозной мировой войны. И все трагедии, в том числе и трагедии террора, которые прокатились по нашей стране, это трагедии в конечном счете окупались победой 45-го года. Теперь, сегодня, особенно после 91-го года, когда народ наш был зомбирован, когда в сознание русского народа вливались тысячи самых ядов и отрав, когда нам говорили, что у нас нет опасности, что наш народ должен развлекаться, что наш народ должен гулять по Европам. С этого времени наш народ демобилизован. Все великие народы мобилизованы. Наше сознание демобилизовано. Мы не хотим быть серьезными. Мы не хотим вглядываться в события. Мы боимся признаться, что мы живем в трагическое время с нарастающей мировой опасностью. Так вот, повторяю, Крым и события на Украине заставляют нас стать мобилизованным народом, мобилизованной нацией. И национальное сознание русских людей на глазах переходит от абсолютно аморфного, абсолютно размытого, бесшабашного, безответственного сознания к сознанию централизованного, мобилизованного. Поэтому Крым в том числе предложил нам другую форму национального поведения. Крым, кроме всего того, я сказал уже о пассионарности русских, которые вернулись в русский народ после присоединения Крыма, и сказал о необходимости укреплять геостратегическое положение Севастополя, которое крайне необходимо для контроля над Черным морем. Есть еще один момент, есть метафизический, мистический момент. Крым с его Херсонесом – это то место, где чела Владимира Красного Солнышка коснулся Господь. Там началось русское православие, там начался русский мир. Оттуда полыхнул этот свет по всему русскому миру, вплоть до Тихого океана. Это сакральное место для России. В России несколько таких сакральных мест. И одно из этих мест – Крым. У нас светское государство. Государство у нас светское. У вас это государство светское, а надо мной это Господь Бог. Слушай, как я вам завидую. Вот ей-богу. Переходите в мою веру. А в 21 веке не кажется ли вам все-таки довольно старомодная идея перемещения границ? Конечно, это абсолютно старомодное явление. Последний раз перемещение границ было в 91-м году, когда были нарушены Хельсинские соглашения. А потом американцы только и делали, что краили границы. Посмотрите на Северную Африку, посмотрите на Афганистан. Это есть непрерывная перекройка границ. Причем эти границы перекраиваются с одной целью – создать в мире хаос. Проблема Украины для нас не в том, что американцы установят свои ракеты под Харьковом или Донецком. Не в том, что базы НАТО будут находиться в Черноморской гавани. Проблема Украины для нас в том, что американцы хотят превратить Украину в кровавое месиво, в непрерывный, длящийся, чудовищный, дымный конфликт, как это было в Ливии, в Ираке, в Сирии, в Египте. И эта тьма, она полыхнет через украинские границы к нам сюда. И не только в Ростов, в Белгород или в Брянск. Она полыхнет до московских территорий и до Петербурга. Поэтому Россия, если она не хочет получить этот дымный, чудовищный кратер, который разверзается у нас на глазах, она должна накрыть этот кратер своей дланью. Да, Александр Матросов накрыл своей грудью стреляющую амбразуру ДОТа. Вы знаете, это не эпизод. Это символ поведения русского народа в критическом состоянии истории. Борис Григорьевич, я все-таки глубоко убеждена в том, что бросание булыжниками, перемещение границ и прочие насильственные действия не метод 21 века. Вам, как историку войн, могло ли представиться еще некоторое время назад, что тема нашего разговора будет тема войны в Украине? К сожалению, мне это представлялось. Мы, ученые, тем отличаемся от публицистов, что мы-то за свои слова отвечаем. Публицист может написать все, что угодно, народ сердцем проаплодирует ему. А потом, происходит совсем не то, что все ожидали. Наш голос обычно не любят слушать. Он неприятен. Он неприятен, потому что тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. А жизнь, увы, ну вот нравится вам это или не нравится, она действует по принципу вот этих самых низких истин. Хочется этого или не хочется. Я еще раз повторяю, я думал все эти годы и о Крыме, о том, что это может вызвать. Я прекрасно понимал, что это будет очень большой международный конфликт, которым воспользуются те, кто не хочет, чтобы Россия вернула себе прежнее место и прежнее величие в этом мире. Как выйти из этой ситуации, не провоцируя этот конфликт, ответственному и серьезному человеку, трудно сказать. Как говорил Виссарион Григорьевич Белинский, легче одному дураку задать вопрос, чем 100 умным людям на него ответить. Однако, как видите, судьба распоряжается сама собою, нравится нам это или нет. Никогда не мог смириться с тем, что Крым не является частью России. Никогда не был согласен ни с советской властью, ни с таким наглым отношением к историческому наследию, как передача Крыма «высочайшим» в кавычках соизволением Никиты Хрущева в лоно Украины. Только для того, чтобы укрепить там свои политические позиции, а не для чего другого. И всегда мечтал о том, чтобы Крым вернулся. Та форма, в которой произошло возвращение Крыма, тот процесс, который развернулся на Украине, мне слишком все это напоминает предгрозовые месяцы перед Второй мировой войной. Хотите вы со мной соглашаться или не хотите? Я оставляю это на ваше усмотрение. Вы можете дальше кричать, обвинять меня во всех смертных грехах, не зная меня, судя только поверхностно по моим словам и выворачивая их, так как вам это надо. Бога ради, Христос с вами, как говорят в таких случаях православные люди, к которым я себя скромно, но отношу. Это ваше право, но помните, слепой поводырь ведет народ в бездну. Это просто, вы знаете, вы мне напоминаете какую-то печальную птицу выпь, которая пускает клюв в воду и издает на закате унылые звуки, томящие душу человека. Теперь повторяю, нет ничего более комичного, чем слушать человека, называющего себя ученым-историком. Истории науки не существует. История пересматривается каждые 15 лет. Это большая трагедия. Человек, который называет себя историком, он обречен на самоистребление. Более того, современная так называемая рациональная историческая наука, которая мыслит категориями экономическими, и категориями целесообразности, рационального знания, она практически ничего не понимает в законах мировой истории. Потому что русская история движется такой категорией, как чудо. Религиозный человек не может не понимать чудотворных состояний русского неба, русского сознания. Крым был нам дан, как чудо. О Крыме никто не поминал накануне его присоединения. Крым возник, как град Китиж, который всплыл из пучины. Можно подумать, что о Крыме мой оппонент полетает, помахает руками и взлетит. Давайте удержим его от этого полета во сне и наяву. Повторяю, Крым возник в русской истории сегодняшней как чудо. Об этом не знал ни Путин, ни спецслужбы, ни ГРУ, ни сам Крым. Ну, не надо уж так обижать-то. Ни профессор, который все годы только сидел, не знаю, на чем он сидел, и помышлял о Крыме. Повторяю, русская история не описывается унылыми историческими бреднями. Вся русская история — это чудо. Это, конечно, особая история, русская история. Да нет, она не особая, она такая же, как история Израиля и Люксембурга. Согласен с вами. Но пишется история одними и теми же законами, одними и теми же буквами. Записывается история и пересматривает историю каждые 15 лет. Русская история пишется не буквами. Русская история пишется буквицами. Борис Григорьевич, я не в состоянии конкурировать. А что ж вы от меня-то хотите? Я же его оскорбляю, и сам факт моего присутствия вызывает у уважаемого оппонента такие бурные эмоции. Друзья, у вас нет савана, мы завернем их обоих. Он еще и женщин не уважает в России. Все-таки у меня к вам будет последний вопрос, я постараюсь. Значит, учитывая то, что русская история, как вы сами выразились, переписывается каждые 15 лет, что меня, конечно, настораживает. Какими словами она будет, по-вашему, описана спустя 15 лет? Будет ли это какая-то это будет ли апокриф? Будет ли это какое-то чудо спецоперации, чудо спецполитики, чудо переговоров или чудо страха загнивающей Америки перед нами великими? Описана история присоединения Крыма? Да. Во-первых, она войдет в историю возвращения Украины в целом. Это будет фрагмент. Куда? Куда? Ну, конечно, в Британию. Вы согласны с вами? Куда? Не, ну, в Британию, естественно. Нет, просто понимаете, это зависит от значит, того, с какого момента история, вы считаете история Крыма существование Украины. Будет вписана в историю возвращения исконных русских земель в Россию. Раз. Потом это будет стартовая глава. Потому что Крым, конечно, возвращение Крыма к России будет описан и традиционно историческими методами. Но я думаю, что поскольку в нашем сознании все больше и больше возникают православно-мистических представлений о мире, о человеке, о Боге, о социуме, то здесь будет присутствовать, конечно, и компонент божественный, компонент божественного чуда. Херсонес там будет присутствовать как сакральное место России. Борис Григорьевич, я знакома с религиозной мистикой, но мне кажется, что ее время миновало несколько веков тому. Несколько назад. Веков, да. А на дворе сейчас что у нас? Сексуальные пары, да? Какие пары? Борис Григорьевич, каким образом будет описана, по-вашему, история присоединения, возвращения, или как хотите, называйте это, Крыма к России, спустя 15 лет? Срок слишком маленький. Одно ну, а мне просто я отталкиваюсь от Проханова, он говорит, что каждые 15 лет следовало бы описывать. Ну, это его проблемы. А по-вашему? Начнем с того, чем закончил уважаемый оппонент. Я согласен, и более того, я знаю случаи, когда божественным вмешательством явно наличествует в судьбе нашей страны. Не исключаю, но я бы хотел предупредить, человеку постигнуть промысел Божий не дано. Тот, кто считает, что его постиг, впадает в очень страшный грех, близкий к ереси на самом деле и ни к чему другому. Опять-таки, нравится это или не нравится оппонентам и тем, кто поддерживает его. Вот. Последнее вот такое серьезное вмешательство божественной силы было при вторжении при вторжении Тамерлана в пределы России. Чудо иконы Владимирской Божьей Матери. Рационально объяснить, почему Тамерлан, победив Тахтамыша, дошел до Ильца, а потом повернул назад, наша история не в состоянии. Вполне возможно, опять-таки, вы поймите, я просто православный человек, и не что другое. Вполне возможно, что передача Крыма, вот то, что сейчас произошло, это тоже Божье испытание нам. Господь нас проверяет каждый раз. Иногда мы выдерживаем эти проверки, иногда не выдерживаем. И это становится понятно не сразу. Никогда выдержим, никогда не выдерживаем. Промысел Господень, еще раз повторяю, понять человеку невозможно. Только может быть святому, и то не до конца. Это так, чтобы вы понимали, что все, что связано с историей, с культурой и с религией, это очень непросто. И на горлопанстве здесь ничего добиться нельзя. Как будет описано? Историки делятся на две категории. Большая категория служит властям придержащим и описывает так, как эти власти придержащие требуют. Меньшая категория старается следовать заветам Публия Корнелия Тацита, то есть писать без гнева и пристрастия, стараться докопаться до правды. До истины очень сложно, как вы понимаете. По сути, откровенно говоря, затевая диалог, мы подразумевали, что вы в какой-то момент сможете найти точки соприкосновения, сможете услышать друг друга, понять, пожать друг другу руки. Пока... Я слышу моего оппонента, он меня слышать не хочет. Я правильно понимаю, что у вас, Александр Андреевич, все происшедшее с нами вызывает скорее эйфорию, а у вас, Борис Григорьевич, скорее сожаление и опасение? Не сожаление, но как у человека, который старается мыслить трезво, я стараюсь просчитать различные варианты и предупредить своих сограждан. Не для того, чтобы дурные их демобилизовать. Дурные предчувствия это называется, правильно? Да. Угу. Не для того, чтобы их демобилизовать, а то, чтобы они шли навстречу тому, что приближается, с открытыми глазами. и ясно понимали, что может предстоять, вот точно, может предстоять дальше. Я не говорю, что так именно и произойдет. Вот это вот было бы неправдой. Но это очень вероятностный результат, зная, что из себя представляют американцы и вообще западные великие державы. Относительно их никогда иллюзий не питал. Прекрасно понимая, что в политике, тем более международной, никаких друзей нет. Нет даже оппонентов, есть только конкуренты, которые хотят тебя утопить. Александр Андреевич, а вы свою эйфорию как можете объяснить? Ну, по-моему, сегодня я был абсолютно спокоен. И ледяным, спокойным тоном я возражал моему уважаемому оппоненту, в котором я вижу очень много ценного и полезного. Его суждения лишь иногда, и то, видимо, как результат какого-то внутреннего сбоя, отличались от моих суждений. Возможно, я, будучи человеком пылким и страстным, я в своем возбуждении причинял некоторые неудобства моему оппоненту, и он обижался на меня. И, наверное, так оно и было, я глубоко сожалею об этом, я приношу свои извинения. И, конечно, он прав, что я действительно опытный демагог, что я вообще чудовище, и что таким людям, как мне, не место в исторической науке. Не ерничайте. Я с этим согласен. Вот видите, это моя способность ерничать, одновременно дышать и моему сердцу биться. Перестану ерничать, умру. Александр Андреевич Проканов, Борис Григорьевич Кипнис, ваши вопросы, пожалуйста. То, что вы сказали, меня глубоко опечалило. Если еще возможно глубже опечалить по отношению к тому, как я пришла сюда. И у меня, к сожалению, возникает чувство беспомощности. Но тем не менее, что могу сделать я, что может сделать каждый из нас для того, чтобы сценарий таки оказался оптимистичным? Или мы совершенно бессильны и не можем сделать ничего? Как я это понимаю, нам необходимо сейчас сплотиться, как гражданам России, вокруг нашей Родины. И этим подкрепить ее в предстоящих испытаниях. Как сплотиться? Сказать трудно, но ощущение необходимости сплочения есть. Другое дело, что если сплачивается народ, то ясно, что и правительство должно быть достойно этого народного сплочения. Я слышу, сзади задается вопрос, это люди, которые не могут дойти сюда, как сплачиваться, каким образом сплачиваться? Ну, как плоты сплачивают, так и мы даже. Ну, в первую очередь, это еще раз, очень трезво смотреть вперед и понимать, что нас ждут очень большие, может быть, действительно великие испытания. И отдать себе отчет вот уже сейчас, что мы должны эти испытания выдержать. И таким образом сохранить имя русского народа и имя России. Каковы бы эти испытания ни были. Очевидно, не впадать в истерику, не впадать в панику. Помнить о том, что мы русские люди, и о том, что наша Родина Россия, которой 1150 лет исполнилось только что. Мне хотелось бы перевести немножечко в более прозаический момент нашу дискуссию. Кому выгодна вся ситуация вокруг Украины и Крыма? Это вопрос к обоим нашим гостям. Политика – это такая субстанция, которая в состоянии политизировать и использовать в своих интересах любой казус, происходит ли он в культуре, в религии или в международных отношениях. Поэтому ситуация на Украине и в Крыме, она и выгодна всем, и невыгодно всем. Но что касается присоединения Крыма к России, это огромный, мощный, пафосный акт. И поэтому, конечно, он выгоден России. Но, конечно же, у наших стратегических соперников, у тех, кто обладает громадным оружием, не авианосным, не орбитальным группировок, а интеллектуальным, так называемым организационным оружием, возникает козырь, огромный козырь. Через присоединение Крыма к России возникает мощная коммуникация вот этой информационной и гуманитарной войны, которая развязана против России. И эта война направлена на индивидуальное сознание каждого из вас, из нас. Мы все уже являемся объектами этого мощнейшего воздействия. И когда уважаемая гостья спросила, что может сделать каждый из нас, конечно же, это вопрос внутренней серьезной мобилизации сознания. Каждый из нас может ощутить это воздействие на свое сознание чужих, враждебных стихий и противодействовать ему на индивидуальном уровне. В нашей стране она в первую очередь, конечно, выгодна правительству и его главе. В данной ситуации присоединение Крыма, конечно, укрепляет их политическое положение, расширяет их базу поддержки социальную и духовную поддержку. Вопрос, как долго эта поддержка продлится в свете приближающихся весьма серьезных испытаний. На данном этапе, то есть вот если мыслить одним днем политическим, один политический день, это полтора месяца. На данном этапе, да, это очень выгодно нашим правителям. Американцы. Для них ситуация точно так же очень выгодна. Казус Белли. Повод для войны в широком смысле и повод для вмешательства в смысле конкретном. Идеологическая война, информационная война, мы пока что видим только ее первые авангардные столкновения на линии границ. Настоящая война развернется потом. Как я понимаю, после того, как наши войска будут вынуждены перейти восточную границу Украины. Цель Америки, конечно, это тоже прекрасно понятно, не допустить никаких новых источников силы политической, экономической, социальной, культурной, духовной. И в этом смысле, конечно, добиться еще большего унижения России было бы очень выгодным. Положение России незавидным, к сожалению. Мы не в состоянии, вот это самое неприятное, мы не хотим себе в этом отдавать отчетом. В данную минуту мы не в состоянии, поймите меня, поймите правильно, это не призыв к сдаче, это желание, чтобы вы осознавали. Мы не в состоянии сейчас рассчитывать на те ресурсы, которые у нас явлены. Есть непроявленные ресурсы. Мы сейчас можем рассчитывать только на них. Те, которые не выявлены той ситуации, которая развивается. Я бы предупредил, конечно, от наивных ожиданий, что нас поддержит наш великий восточный сосед. У этого восточного соседа свои очень эгоистические интересы и свои взгляды на нашу территорию на востоке. Его нам надо опасаться, я думаю, в особенности в будущем, ничуть не меньше, чем той Америки, которая от нас, к счастью, отделена хотя бы Беринговым проливом, а в общем-то двумя океанами. В этой ситуации понятно, что каждая из сторон пытается использовать крымский прецедент в своих интересах. Только вот беда в том, что Вашингтон смотрит более глобально, чем сейчас смотрит наша Москва. И в этом смысле мы уступаем им. Я никоим образом не считаю ни президента, который был сотрудником КГБ в советское время, ни нашу разведку, все ее учреждения, глупыми, недальновидными. Но боюсь, что в данном случае политические выгоды сегодняшнего дня превалируют над стратегическими. Для того, чтобы вести смелую перспективную стратегию, у нас не хватает ресурсов. Вопрос того, как будет описано воссоединение России и Крыма, это вопрос того, когда мы на это смотрим. Если это через 5 лет, понятно, что это будет отдельная статья в учебнике истории, где будет подробно это расписано. Если мы открываем учебник истории через 500 лет, то это будет дата события и больше ничего. Это первое. Второе. Безусловно, Крым сейчас это лакмусовая бумажка. Но выбор, о котором сегодня здесь шла речь, по поводу того, пойдет ли Россия на какую-то конфронтацию, это все-таки выбор. Почему? Я из поколения 90-х, я был ребенком в это время. И распад Советского Союза, страшная трагедия для нашего народа, о котором постоянно говорит Александр Андреевич, я это помню очень хорошо, потому что в деталях почему-то это никто не описывает. Я помню детские голодные глаза, потому что родители были не в состоянии накормить своих детей. Я помню детей, которые нюхали клей и травили себя. Поэтому вопрос выбора это все-таки лучше, чем если Россию несут на плаху и начинают ее делить. И, наконец, третье. Третий аспект заключается в том, что у России, по большому счету, нет другого выбора, кроме как быть великой страной. Почему? Наша огромная культура, наша великая история. Мы обязаны ее на себе нести. Это память наших предков, наших отцов и дедов. Потому что в тот момент, когда мы начинаем забывать свою историю, например, мы помним про Александра Невского, но кто помнит, что ему было 17 лет, когда он возглавил Россию, повел ее к восстановлению, если мне не изменяет память. Так вот, величие России – это единственный наш путь. Почему? На уровне генетики мы помним о величии страны. Но когда мы забываем об этом сознательно, это превращается в ту самую уродливую форму, когда молодые люди, не знающие своей истории, кричат на пляжах Туниса и Египта: «Немцам мы вас в 45-м рвали!» И даже не знают, о чем они говорят. Это единственный выбор России, на мой взгляд. Я абсолютно согласен с вами по всем трем тезисам. Мне 29 лет, я офицер запаса, вот, но я, собственно, как бы и учился, и рос не для того, чтобы вот ложить жизнь за 32-й Бентли Континенталь Рамзана Кадырова, вот, и за яхту Абрамовича. Собственно, все к этому и идет. Вот, и наша страна 17-го года, во-первых, в оккупации до сих пор, 91-го года до сих пор у власти, можно сказать, совок находится. Советские начальники кинули советских лохов на собственность и социальные обязательства. Вот, собственно, мне нужно что? Чтобы в стране было комфортно, удобно жить, собственно, и чтобы у русских людей была власть, права, собственность. Сейчас нас этого всего практически лишили и лишают. Как только люди не смогут выплачивать кредиты, как только там упадет зарплата, Майдан случится. Я слышал подобные речи на Болотной в 10-м, в 11-м, потом в 12-м году. Это болотные речи. Там говорили, что наш Путин будет лазить по трубам, как Каддафи, и вообще лучше бы его привязать к БТРу на железной трассе и проточить по улицам Москвы. А я уже тогда был демонизирован, да еще раньше меня хотели повесить на фонарях, это Александр Николаевич Яковлев сделал. Поэтому вы совершенно правы, вы человек Болотной площади. Болотная площадь, либо она заклеснет всю Россию, Россия превратится в болото, либо Болотная площадь будет маленьким пятачком, который мы оставим для того, чтобы на этом болоте квакали лягушки. Не боитесь ли вы Майдана в России? Как же я не боюсь Майдана в России, когда я участвовал по счету в подавлении Болотной площади, выходя на Поклонную гору. Я постоянно говорю, что Майдан в России возможен. Он очень возможен. Он возможен, потому что Майдан, который был на Украине, это соединение обездоленного, возмущенного, оскорбленного населения. Плюс это радикальный национализм, который хотел установить чудовищные националистические, фашистские формы. Плюс вмешательство западных структур. Все это может быть у нас. Обездоленность народа может быть такова, что народ выйдет на улицы. К этому мгновенно подключится пятая колонна и тех, кого Путин назвал предатели, а через них подключится огромный мировой инструмент. Все это очень страшно. Я думаю, что об этом думают и Путин, и политики, и враждебные, и дружественные политики. Все это возможно. Ну, во-первых, мне бы совсем не хотелось бы, чтобы это произошло. Потому что если это начнется в условиях такого противостояния, к которому, возможно, может развиться ситуация сейчас, это приведет к краху России. Понятны, очень понятны и очень близки законные требования тех, кто чувствует себя обездоленными. А это не Болотная площадь, это подавляющее большинство нашей страны. Достаточно выехать хотя бы на 25 километров на рейсовой маршрутке из нашего любимого города Ленинграда и посмотреть, как живет провинция, когда пересекаешь границу Новгородской и Псковской областей. И дальше на юг, и в центр. Понятно, что народ терпит, но терпение народа не безгранично. Обвинять после этого народ в том, что он пошел на какой-то там Майдан, который профинансирован американцами, ну, я вообще даже этого не хочу комментировать.